О молитве «Слушай, Израиль». Здравствуйте, братья и сестры. Я хотел бы сегодня поговорить с вами про одну из молитв, которая содержится в Священном Писании, которая постоянно читалась в древности и во времена Христа Спасителя, была одной из главных таких молитвенных возгласов в религиозной жизни тогдашней. А именно «Слушай, Израиль! Господь Бог твой, Господь един! И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем помышлением и всей крепостью твоей». Это слова из Писания, слова из книги Второзакония, слова «Слушай, Израиль» часто повторяются в обращениях Моисея к евреям. Сама книга Второзакония – это книга, где Моисей повторяет закон евреям, уже приблизившись к границам земли обетованной. Моисей приблизился к смерти, он в землю не вошел, обещанную, он умер, не дойдя до нее, и могила его неизвестно где, чтобы евреи не обожествили его, не достали из земли. И вот он повторил евреям закон, и потом он называется Второзаконие. В этой книге он часто обращается к евреям и говорит: «Слушай, Израиль, вот законы и заповеди, которые Господь повелел тебе исполнять. Слушай, Израиль, вот ты входишь в землю, которая перед тобой, и веди себя там так-то и так-то и так-то». Среди всех этих «Слушай, Израиль», которые по-еврейски звучат «Шма, Израиль», есть такое «Слушай, Израиль». «Господь Бог твой, Господь един, и возлюби Господа Бога твой всем сердцем, всей душой, всем помышлением, всей крепостью твоей». Мы обычно добавляем туда «и ближнего своего, как самого себя». Но это не оттуда. Эти слова из книги Левит, они добавлены потом уже в Евангелии, они читаются вместе. И история их, собственно, такова. Помните притчу опять-таки, о самарянине, милосердном самарянине. Когда еврей подошел ко Христу, законник, и говорит: «Что мне сделать, чтобы жить вечно?» А Господь его спрашивает: «А ты как в законе читаешь? Что пишется в законе? Как ты читаешь?» «И как ты читаешь? Потому что в законе много чего пишется. Важно ведь читать правильно, важно найти нужное, важно выделить самое главное, важно не потеряться среди моря слов и заповедей. Нужно понять правильно. Ведь Писание – это не то, что ты читаешь, а то, что ты понимаешь». Так говорили в средние века богословы средневековые: «Scriptura non est legenda», то есть не то, что читают, «sed intelligenda», то есть то, что понимают. И Господь говорит: «Что пишет закон? Как ты читаешь?» И тот ему говорит: «Возлюби Господа Бога твоего», и сказал эти слова. Вот. «А ближнего своего, к себя самого». Эти слова евреи добавляли уже во времена Иисуса Христа к этому «Шма, Исраэль», потому что они понимали, что нужно любить Господа, быть послушным Господу, молиться Господу. Прекрасно понимали, что всем сердцем твоим возлюбить – это значит молиться. Так говорили законники, что сердце – это орган молитвы. И там говорится: «Возлюби всем сердцем». Первое – не умом сначала, а сначала сердцем. Всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем помышлением. Говорит: «Полюбить сердцем – значит молиться Богу. Молись, будь послушен Ему, люби Его Слово». И обязательно люби ближнего, потому что без любви к ближнему любовь к Богу не подтверждается. Она пустопорожней какой-то показывается. То есть она не доказывается. Вот. А может быть, даже является лицемерной. Как мы в Евангелии читаем, Иоанн Богослов говорит, что кто говорит, что любит Бога, а брата не любит, тот лжец и во тьме ходит. Так вот, они это уже понимали к тому времени. И они уже понимали, что главное – это нравственное обновление человека. Что сердце важнее, чем наружные обряды. К этому они уже доросли. И Господь говорит им: «Правильно ты сказал». Он похвалил его, говорит: «Сделай это, и будешь жить. Твори так, и жив будешь». Потом он уже начал выкручиваться, говорит: «А кто же мой ближний?» И тогда уже Господь, отвечая ему, привел в пример эту притчу о милосердном самарянине. То есть законник ответил правильно. Главная заповедь – это «Слушай, Израиль, Господь един, и возлюби Господа, а потом возлюби ближнего, как себя самого». Это сказал еврей Христу, законник Господу. В другом месте в Евангелии мы читаем, когда в храме приступали к Иисусу Христу искушавшие его, опять-таки, книжники, они спрашивали: «Учитель, какая заповедь большая в законе?» Господь сказал прямо им, кратко и четко, что большая заповедь в законе есть следующая: «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един». Все повторил это то же самое. «И возлюби Господа Бога твоего». Я опять-таки повторяю вам все это так много часто себе и вам, чтобы мы запомнили это, потому что нам нужно тоже это повторять. «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем помышлением, всей крепостью и ближнего своего, как себя самого». Вторая, говорит Господь, заповедь, подобная ей. Это о любви к ближнему. «В этих заповедях весь закон и все пророки». И они согласились с Господом. Говорит: «Ты хорошо сказал, учитель. Правильно ты говоришь, что нужно любить Бога, нет другого Бога, значит, и все ему отдать душу, и ближнего любить, как себя самого». То есть в первом случае, в притче о милосердном самарянине, Господь спрашивал еврея, еврей ему отвечал, и Господь говорит: «Ты правильно сказал». Там, в храме Иерусалимском, уже недалеко до страдания оставалось, евреи вокруг него, как пчелы вокруг улья, жужжали, искали его в чем схватить. И спрашивали: «Какая заповедь больше?» И он им сказал, говорит: «Правильно ты сказал, учитель, это самая лучшая заповедь». То есть никто не ошибся, все правильно, только нужно вложить душу в эти заповеди и исполнить их на деле. Мы с вами, христиане, не лишены повтора этих заповедей. То есть раньше они, только они одни, евреи, должны были с утра просыпаясь или вечером ложась, повторять про себя эти слова. Так они, кстати, и считают, что написано в Писании: «Повторяй слова закона этого, когда ты ложишься или встаешь». Действительно, когда он ложится, он говорит: «Слушай про себя», говорит сам себе: «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един. И возлюби Господа Бога твоего всей душой, всем сердцем, всем помышлением». И поднимается утром и опять себе это повторяет. Только они имели такую привилегию и такую радость и благодать знать Создателя и постоянно себе напоминать: «Люблю ли я Господа? А ну-ка слушай, а ну-ка запомни, а ну-ка вспомни, что Господь должен быть любим тобой от сердца, от ума, от помысла». А теперь мы все можем этим заниматься. Теперь Христос нас научил этому и дал нам эти заповеди, две главные: любовь к Богу, любовь к ближнему. И мы должны поучаться в этом. Мы должны сами себе их напоминать. Это звук трубы, который зовет воина на битву. Помните, апостол Павел в одном из посланий говорит: «Сколько есть слов в мире, ни одно из них не бывает без смысла. И если невнятен будет звук трубы, то кто побежит на сражение?» Трубой созывали раньше на сражения, там, на разные народные вечи. А у нас звук колокола собирает людей на молитвы, на народные собрания. И на пожар раньше собирал. Это внятный звук, который слышен далеко. Так вот, таким звуком трубы, звуком колокола, таким напоминанием внятным должна быть для нас память Божия, которая должна звучать в нашем сердце постоянно, и мы сами себе должны напоминать это и спрашивать. «Ты сам себя спроси, человек, я люблю ли Христа?» Как он спрашивал Симона: «Симоне Ионе, ты любишь ли меня?» Вот и я себя спрашиваю: «Я люблю ли тебя, Господи?» Слушай, Израиль, потому что мы-то христиане тоже Израиль. Израиль в переводе означает «зрящий Бога». Это не слепец, это зрящий человек, тот, который видит Господа. Израиль – это имя, которое получил Иаков, когда боролся с Богом. Ночью боролся с ним и получил имя Израиль, потому что видел Господа и боролся с ним. И человеков, говорит ему Господь, одолевать будешь. Мы – новый Израиль, который не по плоти, не от семени Авраама, но по вере Авраамовой живем. Мы имеем веру Авраамову, хотя от чресла его не родились, от других родились, но к вере его приобщились. И нам эти заповеди тоже очень нужны. Этот звук трубы, будящий нашу совесть. Человек ведь, он главным образом проверяется по внутренности, а не по внешности. Вот сидят там, скажем, там в троллейбусе, в вагоне метро или где-нибудь еще, сколько-то там человек. Все устали, все с работы едут, и все прислонились там головой к оконному стеклу, и все дремают. У одного в ушах наушники, и он слушает себе какую-нибудь музыку, такую диковатую, такую, потому что нормальной музыки люди сейчас слушают очень мало. Другой себе там сейчас решает, что он будет делать в ближайшие выходные. Третий, скажем, там, не знаю, чем может заниматься там. Допустим, стихи по памяти читает, хотя это сегодня редко стало. Народ тупеет, жизнь тяжелая и лени в душе много. А кто-нибудь себе сидит и говорит себе так, сам спит, а сам себе говорит: «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един, и возлюби Господа Бога твоего всей душой, всем сердцем, всем помышлением, и ближнего своего к себя самого». Потом он глаза смотрит, нет ли кого ближнего старше меня возрастом, чтобы встать, уступить ему место. Нет, вроде все помоложе. Можно закрыть глаза, посчитать про себя «Отче наш», «Верую, живи помощью Вышнего», «Слава Вышних Богу», «Помилуй меня Боже». Потом объявили ту остановку, встал и вышел. Все сидели у окна, все прислонились головой к стеклу, все устали после работы, но каждый занимался своим. И у каждого жизнь будет другая, братья и сестры, потому что мы все очень не одинаковые. От того, что в тебе, такова будет твоя жизнь снаружи. Зимой все деревья без плодов и без листьев. Но у кого сердцевина здоровая, у того весной будут цветы и листья, а летом будут плоды. А кто гнилой в середине, значит, тот так и останется замерзшим, без листьев и плодов. Поэтому поучайтесь в законе Господнем и напоминайте себе почаще эти главные слова из Писания, одни из главных слов из Писания, что нужно Бога любить всем сердцем, всей душой, упражняться в этом, побуждать себя к этому. И ближнего нужно любить, как себя самого. Без этих двух половинок, двуединства этого, нет религиозной жизни. Одно лицемерие и ненужное бредоверие. Поэтому вот наш труд, вот наша мысль, вот наше сердце должно куда вместиться.